Глава 25. Повисшие вопросы. Когда я проснулась, Рада в комнате не было, но на тумбочке у кровати меня дожидалась записка. Работа. Я недолго. Сходи поесть. Ну да. Он столько возился со мной. Неудивительно, что накопились долги. Чувствовала я себя отлично. Не помню, когда последний раз высыпалась 2 дня или ночи подряд. Так и привыкнуть можно. Поднявшись, пошла в душ, краем глаза заметив сверток новой одежды на стуле у туалетного столика. Кажется, платье. Арат настойчив. Либо надеется, что я его снова сниму. Какая же я дура была. Хорошо, что он не воспринял мою истерику всерьез. Одевшись, я сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, когда в дверь постучали. Я отозвалась и улыбнулась, когда вошел Радомир. Сегодня он непривычно строго выглядит. Темный костюм, светлая рубашка. И я тут... Красное платье в белый горох. Сразу чувствуется, что сильно меня старше. «Привет!» Я вскочила и подбежала к нему. «Все хорошо?» «Конечно!» Он притянул меня к себе и поцеловал висок. «Родственники твои сильно удивились фокусу с исчезновением». Я вздрогнула и подняла голову. «И что теперь? Про оборотни все узнают?» «Нет, конечно. Им никто не поверит», — Рад пожал плечами. «За что я люблю нынешнее время? Нашим предкам приходилось сложнее. Ты завтракала?» «Ого! Сегодня я проснулась не в обед?» «Еще нет. Тогда идем. Поешь, а после сделаем пару дел». Я удивленно подняла бровь, но Рад качнул головой. «Ничего такого. Хочу познакомить тебя с одной девушкой и попробовать выяснить, почему ты с детства видела оборотней». «Это плохо?» – насторожилась я. «Нет, но необычно. Может быть, несколько причин. Хочу убедиться, что ничего серьезного». После завтрака Рад переместил нас в явь. Я узнала офис. Тот самый кабинет, с которого началось наше знакомство и невероятное приключение. В этот раз он уже не пугал строгостью. Рад подал мне локоть и вывел в офис. Сегодня народу тут полно. В противоположном конце коридора все так же открыта дверь спортзала. Я увидела крупных мужчин, работающих на тренажерах. Многие избавились от футболок, так что я невольно вспомнила свою короткую прогулку по Мунису с Алиной. А потом из душа вышел Егор и, заметив нас, махнул рукой. «Они...» «Да», — улыбнулся Рад, угадав мой вопрос. «Может, мы и живем в другом мире, но деньги и нам не помешают». «Радомир Михайлович!» К нам подбежала эффектная брюнетка в узкой юбке и расстегнутой на пуговицу больше положенного красной блузки. «Все утро названивает некий Артем, требует вас!» Я насторожилась. «Пусть звонит», — отмахнулся Рад. «Говори, что я страшно занят. Он на взводе. Будем ждать, пока не успокоится». «А это не клиент?» — уточнила девушка. «Про какой-то магазин рассказывает, но я не нашла его в нашей базе». «Нет, Марин, я хотел предложить ему свои услуги, но, скажем так, не сошлись во взглядах». Я хмыкнула. Вроде бы стоило слушать, что там дома творится. А я не могу перестать думать, что эта девица ведет себя странно, будто клеится к своему боссу. Совсем обалдела? «Поняла вас». Но точно обольстительно улыбнулась девица, игнорируя то, что моя рука лежит на сгибе локтя Рада. «Будем мариновать». «Спасибо». Вежливо улыбнулся оборотень и повел меня дальше. Мы вышли в коридор, который в свой прошлый визит я пронеслась, сверкая пятками. Сейчас он не казался страшным. Я злилась на девку в красной блузке, которая вертит перед Радом задом. «Божечки, я ревную. Паршивое чувство». «Все нормально?» — спросил он, а я вздрогнула. «А, да, просто про подругу вспомнила. Надо позвонить ей, а то последний раз только в клубе видела тогда». Рад насторожился, но сказал лишь: «Позвони». Ты знаешь что-то? Ты ведь с ними работаешь, да?» Осторожно спросила я. «Если что, можешь помочь мне? Там же наверняка тоже есть камеры». «Да, конечно». Увидев машину, я невольно вздрогнула от воспоминаний про троицу демонов. Пока мы ехали, я отчаянно звонила Марине, но подруга так и не отвечала. В соцсетях и чате она не появлялась, и это беспокоило. Я спросила девочек, но они тоже не общались с ней после отдыха в «Мираже». Никому из нас не показалось это странным. Дружба у нас своеобразная. Мы познакомились в кафе, когда искали столик, чтобы перекусить, а мест не было. Я пыталась перекусить между встречами для поступления. Марина сбежала с неудачного свидания. У Вики был обед, а Светка спешила на собеседование. Синхронно оказавшись у одного столика, мы посмеялись и решили сесть вместе. Так и подружились. Без обязательств, без требований друг к другу. Если нужно, помогали, но в чужие дела не лезли. Теперь девчонки тоже забеспокоились. Вика пообещала доехать до квартиры, но что-то мне подсказывало, что мы никого там не найдем. «Все хорошо?» – спросила Рад. «Мои подруги не знают, где Марина. Такое чувство, что она пропала сразу после клуба». «Тогда заедем туда». Он заглушил двигатель. «Идем». Я не заметила, как мы приехали в дорогой, с виду микрорайон. Закрытые дворы, красивые высотки, начищенные до блеска окна. Здесь живет тот, кто разбирается в оборотнях и тех, кто может видеть их сущности. Рад сунул карточку в подобие домофона и впустил меня в подъезд. Дошли до лифта. Поехали наверх. Я немного нервничала, но под теплой улыбкой оборотня выдыхала. Когда поднялись на площадку, одна из дверей открылась, и мы увидели хрупкую, красивую, как фею, девушку в воздушном, дымчатом розовом платье. «Здравствуй, Радомир!» — улыбнулась она, кокетливо накручивая на палец локон, а после чуть холоднее поприветствовала меня. «Значит, ты и есть Маша?» «Наслышана! Меня зовут Злата. Проходите. Попробуем разобраться с проблемой». Я насторожилась. Внутри снова кольнула пакостная ревность. Как-то странно эта фея на нас смотрит. К тому же я не думала, что случай, когда я видела львов или сущность Радомира, это проблема.